год родился? Марина. Ой, нет, Марина, это он большой любитель. Они будут плыть по тебе до конца, пока не сгорят дома.